Prasadad Bhagavat Prasadam Jasya Prasadanya Gati Kutopi Dhyam Stubam Tasya jashas trisandham Bande guru Sri charanarvindam Ajanulam vitabhujau Kanakavadato Shankirtanai kapitaro kamalayatakshu Vishwambharo dijabharo Jugadharmapalo Bande jagat priyakaro Koruna Vataro Namastrikalo Shattaya Jagannatha Sutaya Cha Shabhritaya Shaputraya Shakala Trayate Namah Varaha Piramhiramam Mrigamadatilakam Kundalakrantagandam Kanjakshankam Mukantham Smita Shubhagamukham Swadhari nastavinum Shyamang shantang tribhangam Ravi karvasanam bhushitang Vaijayanta Bande vrindavanastham Jubati Shatabritam Brahmago Palobesham Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Tvam namami hari priye Mukam karoti vachalam Pangum langhayate girim Jat kripa tamaham vande Paramananda madhavam Vancha kalpataru bhyascha Kripa shindhu bhyai vacha Patitanang pavane bhyo Vaishnave bhyo namo namaha Hari bhakti paraje cha Hari nama parayana dur vritta va subritta va teshang nityang namo namaha namo dharmaya mahate namo krishnaya vidhase Brahmane bhya namaskritya dharman vakshe sanatanan नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদ গতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম বিরচিতা ভয় বৃষ্ণিধূর্যতে চরণমিষা সংশ্রিতের ভয়াত কর সরোরুহ কান্ত কামদম শিরসি ধেহিন শ্রীকর গ্রহম সর্ববেদান্ত সার সুচি সে বেদান্ত মহাপুরাণ শ্রী শ্রীমদ ভাগবতে মহাপুরাণ শ্রী শ্রীমদ ভাগবত দশম স্কন্ধে в 10-й песне 31 অধ্যায়ে в 31 главе সর্বলীলা মুকুটমণি শ্রী শ্রী রাসলীলা বর্ণনা находится драгоценная корона всех лил Расалила и описание Махамуни Шрипад Бадарайани Тини Брожавалагон Кришна Харахи Кришна Все эти гопи, Кришна оставил их. Посмотрите, какие настроения к ним пришли. Они собрались все на берегу Ямуны. Они переживали разные чувства, которые выражены в этих словах. Шукамуни говорит. চরণমি উষাং সংশ্রিতের ভয়া কর সরোরুহং কান্ত কামদম শিরসি ধেহিন শ্রীকর গ্রহম সম্বোধন করছেন হে বৃষ্ণি О Кришна, о Вришне Дурджа, ты украшение Враджа, Канто, возлюбленный, о самый дорогой, Саншар Бхае Джара Оттанто Бхито. Есть разные виды страха в материальном существовании. Но тот, кто принимает прибежище твоих стоп, твои стопы спасают от всех страхов. Тех, кто предался твоим стопам. বিরচিতম দত্তং অভয়ং যেন তত্। তুমি তাদের অভয় প্রদ, ты спасаешь их от всех страхов. এবং কামদম কামং দদাতি ইতি কামদম বরদম, ты даруешь все исполнение всех желаний тем, кто предался тебе. Шри караграхам Шрия карам гринхати ити Шри караграхам Лакшми девир караграхана шил, ты обнимаешь Лакшми Деви. Шетики карашараруhам তোমার যে করকমল, твои руки подобны лотосам. Но осмакам শিরসি দেহি অর্পয়, তোমার যে করকমল শরণাগত জনের অভয় প্রদানকারী, твои лотосные руки даруют бесстрашие тем, кто предался тебе. Ивам সর্ববিধ কামনার পরিপূরণকারী, и также эти твои лотосные руки исполняют все желания. Ты этими же руками ты держишь Лакшми Деви. Эти твои лотосные руки, лотосоподобные, о возлюбленный, о украшение Враджа. তোমার সেই করকমল তুমি আমাদের মস্তকে অর্পণ করো, положи свои лотосоподобные руки на наши головы. শিরসি দেহিনঃ শ্রী করগ্রহম মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চাইছেন, они хотят, чтобы Кришна коснулся их голов своими руками. আমরা তোমার বিরহ সইতে পারছি না, мы не видим спасения от разлуки с тобой, говорят они. Тумі ашірбадир мото. Но ты же амадир матхай хаддіє воло, можешь благословить нас. Пожалуйста, коснись нас, наших голов руками, благослови, чтобы эти страдания никогда не приходили к нам снова. Они сказали это. Шри Кришнер каракамалер же махима. Они прославляют лотосоподобные руки Кришны. В этой шлоке это описывается. Его лотосоподобные руки, каковы они? В предыдущей шлоке они говорили, ты не рождался среди пастухов, потому что гопарамани воде томар эту утшаху. Гопи очень-очень мягкие, их сердце, они очень любят друг друга, своих, свои окружения. В этом мире все любят своих родственников и близких. Мы пастушки. Мы доверили тебе свою жизнь, а ты остался безразличен к нам, как параматма. দেখেও দেখছ না আর শুনেও শুনছ না, ты видишь, но не видишь, слышишь, но не слышишь, не слушаешь. যে তোমার গোপবংশে জন্ম, поэтому мы думаем, что ты не рождался на самом деле среди пастухов. কারণ потому что জগৎ পালনের জন্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মা তোমায় আরাধনা করেছিলেন, поклонялся тебе, чтобы ты пришел и спасал вселенную. তুমি অবতীর্ণ হয়েছো, কেউ কেউ отвечая на его молитву, ты пришел. কিন্তু но আমাদের মনে হয় তা নয়, но мы не думаем, что это так. Мы не думаем, что это ты, потому что তাই হতো, если бы это было истинно, তাহলে তুমি আমাদের দুঃখ দূর করতে, ты бы наши страдания устранил. Но ты нам не помогаешь ничем. здесь, в этой шлоке. Они, гопи, рассказывают о славе Кришны, как они слышали ее от Гарги и других муни, Бхагури. И они продолжают описывать качество. Не то, что они погрузились в Айшвари Ян, они лишь, как, например, если просящий что-то хочет у уважаемого человека, он принимает такое положение, начинает прославлять его и просить. Также и гопи, погруженные в пламя разлуки, желая получить даршан Кришны, они повторяют то, что ту славу Кришны, которую они услышали от других, и произносят это. Вначале они говорили, ты способен устранить нашу боль, разлуки. Пожалуйста, коснись своей рукой наших голов. Что это? Почему я буду вам на голову мои руки класть? Но тебе разве сложно благословить нас? Почему? И они говорят, а почему вам нужно это благословение? И гопи говорят ему, твоя лотосоподобная рука. Если кто-то страдает от беспокойств материальной жизни, он предается твоим стопам. А твоя лотосная рука дарует им бесстрашие. Тот, кто принимает прибежище, страждущие в материальном мире. Человек думает, я столько так страдаю, я буду совершать баджан Бхагавану, поклоняться. И столько есть страх, беспокойство, нищета, болезни, столько разных видов страданий. Если кто-то устал от этого. И гопи говорят, если бы этого не было, кто бы стал баджан совершать? Но в материальном мире много страданий, поэтому многие принимают в тебя прибежище. Жажда спасения, и твоя лотосная рука дарует им бесстрашие. Поэтому гопи говорят, даруй нам бесстрашие. В своей ладони Шримад Джива Госвами Чаран Бхакти Сандарби написал, весь мир принадлежит Кришне. Он Вишвамбар, означает всеохватывающий. Заботишься обо всех. Мы все принадлежим ему. Но нет, это не та катха. Если кто-то принимает у него прибежище, только тот, кто принимает прибежище у него, тот становится принадлежащим Кришне. Но Кришна защищает всех, все ведь его. Нет, нет, не совсем так. В этом изумительное качество Шаранагати, что только тот, кто предается ему, получая защиту от него. Если кто-то не следует Шаранагати, тогда Кришна его не принимает как своего. Пока кто-то не скажет чисто и искренне: «О Кришна, я твой, я предаюсь твоим стопам». Если так человек не скажет, то он не достигнет совершенства ни в чем. Если кто-то хоть раз скажет: «О Кришна, я твой», тогда Кришна спасет эту дживу от майи. Так можно сказать. Шримад Джив Госвами Чаран говорит: вожделение, гнев, жадность, зависть и остальные вещи материального мира — есть единственное спасение от всего этого — это предание Бхагавану. Потому что эти гнев, жадность, зависть, вожделение, иллюзия, они очень доставляют большие страдания людям. Невежество, гнев, двойственность, привязанность к материальному. Люди стремятся к разным бесполезным целям. Они считают достояниями то, что бесполезно. А всякую ерунду считают важной. Если мы обусловлены, то есть если бы майя покрывает так, но на самом деле наши родственники — это только гуру и вайшнавы. Но обычные люди думают, что это другие люди. Они считают, что моя жена, мои дети, мой муж — это мои родственники. На самом деле это в мире смерти. Это не родственники. Единственное достояние — это према. А все остальное — это анартха, неблагоприятно. И это все остальное лишь связывает с материальным миром. Люди страдания принимают за счастье, а счастье за страдание. Все это сухо для вайшнава. Когда люди получают человеческое рождение, живое существо, они не видят истинного положения вещей. Как весь океан бурлит, огромные волны есть, и своими силами невозможно спастись из этого океана. Но тогда, когда человек видит свое положение, он наконец начинает предаваться к стопам Кришны. Называется Санкшритер Бхаят. В конце концов, человек понимает, но без милости саду невозможно понять этого положения. Что нужно понять? Что я страдаю. Я нищий. Я обделенный. Я один. Заброшенный, я невежественный, я падший. Но если не будет милости саду, этого настроения не придет. Люди будут говорить: «А как дела?» «Да, все в порядке». И люди считают себя лучше, чем остальные. Само прославление есть. Так думает жива. Это страдает джива, она изначально отвернулась от Кришны, попала в сеть майи. она становится слугой тела, ума и своих чувств, своих слов, материального мира, служит ему. Все это она делает. Но когда она от всего этого пожелает отречься, то есть, несмотря на все это, положение джива таково, что само по себе желание предаться Кришне не возникает. Он находится здесь и в этом мире покрыто гневом, жадностью, завистью, вожделением, иллюзией. Это очень-очень обширная тема. И тогда, в конце концов, джива, она начинает понимать свое положение страдающего. Она задает вопрос, кому мне предаться? Кто мне поможет? Кто мне может спасти? Тогда она начинает искать Говинду и принимает прибежище его стоп. Если кто-то ищет чистого бхакти, кто-то принимает прибежище Говинды. То есть есть те, кто ищет спасения страданий, а есть те, кто ищет чистого бхакти. Эти все недостатки, анархи, мешают человеку. И человек понимает, я не способен их победить, все эти недостатки. Как я мне их победить? Но если будет милость Кришны, поэтому этот человек принимает прибежище Кришны. Итак, один человек принимает прибежище из-за страданий, а другой хочет чистого бхакти. Он принимает ради бхакти, от всего остального он само собой избавляется. Если анархи не уйдут, это мой страх, так говорит народ там. Как если я упал в этот колодец материального существования. Если кто-то бросит мне веревку, он сможет меня спасти. Я смогу прийти. О, Кришна, я в этом океане материального существования. Брось мне веревку, спасти меня. Позволь мне прийти во врач. Тот, кто ищет спасение, принимает прибежище, стоп, Кришна. Нароттама дас. Говорит так. Нароттама дас боле, ами порину осад боле. Я страдаю, я раскрываю тебе свое положение. Я надеюсь, я упал в этот океан материального существования. Это тело не мое. Оно, я его оставлю, когда придет время. О, Кришна, днем и ночью. Однажды я оставлю это тело. Защити меня, о, Кришна. Ты океан милости. Ты друг падших, спаси меня. Меня жрут акулы вожделения. Спаси меня, Господин. Я столько совершал грехов и страдаю сейчас из-за этого. Не могу искренне молиться Тебе, но несмотря на это, я обращаюсь к Тебе. Я не могу совершать искренний баджан, но Шастры Махаджаны говорят, что Ты единственное прибежище. Нет у меня нового спасения. Ахура Махашай. Он Рагануги премик. Нитисидда Паршат. Он имеет Рагануга прему, несмотря на это. Качество бхакты, что он очень смиренный, он думает, у меня столько гнева, жадности, зависти и вожделения. Поэтому он молится Господу, спаси меня, как мне избавиться от всего этого. Это называется шаранагати, чистого преданного. Браджа Гопи говорят, যারা সংসার ভয়ে ভীত হয়ে আর তোমার চরণে শরণ নেয় тот кто принимает страдает в материальном мире принимает от тебя прибежище ты চরণম ইউশাম ইউশাম শব্দের ব্যাখ্যায় স্বামীপাদ লিখলেন শরণম প্রাপ্ত пишет значение здесь в этом стихе шаранагати тот кто когда человек принимает прибежище твоих стоп, ты даруешь своей ладонью бесстрашие, своей лотосной ладонью ты им даруешь бесстрашие. Кришна своей рукой дарует бесстрашие и благословение. Твоя лотосная ладонь дарует такую милость Удва Махашай. Говорит Двараканату. Тапотрае навихитасья горе. Эй же саншар гор. Это материальное бытие. О господин. Эй же саншар поте мадришо жив тритапотапто. Дживы страдают здесь от тройственных бедствий. И эти дживы для них твои лотосные стопы — единственный источник нектара. Каковы твои лотосные стопы? Спасающие. এই চরণ কমল রূপী ছত্রের আশ্রয় নিলেই আর ভবতাপ থাকে না রাশি রাশি অমৃত বৃষ্টি হতে থাকে তোমার চরণ যুগল твоих стоп нектар который течёт который залечивает все их для раны все их страдания устраняет তপত্রাত অমৃতাভি বর্ষা এই জন্য поэтому আমার তো মনে হয় তোমার চরণযুগল ছাড়া জগতে আর আমি আশ্রয় কিছু দেখছি না Удва говорит, поэтому я думаю, кроме твоих стоп, нет иного прибежища для страждущих. Кому еще предаваться, как не тебе? Кто даст мне прибежище в этом мире? Кто меня может спасти? Тот, кто предается полностью твоим стопам. Тот, кто пьет нектар с твоих стоп, он спасается от всех видов страданий, страхов. Шримад Санатан Госвами Чаран, когда он писал комментарий на эту шлоку, тогда он сказал, твои лотосные ладони дают бесстрашие. তোমার করকমল মোক্ষ দেয় যারা মুক্তিকামী тот кто жаждет мукти তারা যদি তোমার চরণে শরণ নেয় если они принимают у тебя прибежище সঙ্গে সঙ্গে তোমার বরদ হস্ত তাদেরকে মুক্তি প্রদান করে то они очень быстро обретают мукти কৃষ্ণ কর্ণামৃতেও লীলাসুক কৃষ্ণ কর্ণামৃতে লীলাসুক মঙ্গল চরণে говорит ওই যে শ্লোকটি Ости шастаруни карагра вигалат калпа прашуна плутам Васту прастута бену нада лахари Нирбьяно, нирбьякулам. Шраста, шраста, нируддха, ниви, билашат. Гопи, шахасрабритам. Хастан, наста, натапа, барга. Джара, томар, чаране, натахам. Тот, кто принимает прибежище в стоп, оповарго, томар, хасте, руече. Ты даруешь им, кладешь на голову свою лотосную ладонь, и ты даруешь им все благословения. Шримад Госвами Чаран говорит, Ярачита Бхаят, тот, кто ищет спасение, мукти, освобождение, он принимает у тебя прибежище твоих стоп, и ты ему даешь мукти своей лотосной ладонью. А тот, кто ты также камада, ты даруешь исполнение всех желаний. Тот, кто ищет богатство, тот, кто стремится к дхарме, артхи, каме, мирской религии, процветанию и исполнению желаний, они тоже тебя принимают прибежище, и ты им даруешь благословение. Но это, когда они принимают прибежище твоих стоп, это значит, что все желания уже будут исполнены. Просто лишь время надо. Кто-то предается и хочет, дай мне это, дай мне то. Кришна дарует это в определенное время. Он говорит, подожди еще, подожди еще. Наки амгач лагией яр пака ам хава. Тик темни. Говинда чарани жара шаран невен. Кто-то принял прибежище стоп Говинды. У него все желания будут исполнены. Лишь время надо. Кинту бхактир анукуле уни камма вишой девен. Но это поможет ему в бхакти. Кришна ему даст благословение так, что это поможет ему обрести бхакти. Кришна говорит, я тебе не дам это так, как ты хочешь. Я тебе помогу избавиться от привязанности. Твоя лотосная ладонь дарует Дхаму, Артху, Каму, Триварга, Даттвам, дарует все три достояния материального мира. В конце говорится, но нам не нужно ни мукти, ни материальные вещи. Но в этом мире столько муни, которые ищут мукти, но на самом деле лотосная ладонь Кришны может дать и бхакти. Санатан Госвами Пад описывает. Локшми девир корокамол эй хосте дхарун каре. Ты держишь этими руками Лакшми Деви. Почему ты держишь лотосной ладонью Лакшми? Према, потому что ты даруешь прему. И ты также расик. Крипамой Кришна. Тини джара шокам прарти. Тадеро обишто фол прадан коре ар шеше бхакти прадан коре. Ты даруешь исполнение всех желаний, ты даруешь и бхакти. Тара апни джа чайчен тай дие халас. Кто что хочет, ты даруешь им. Ты благословил Эвритрас. как, но Говинда не безразлично всем дает желание, не как Шива. Шива, вон, демону исполнил желание, этот демон хотел Шиву убить после этого. Кришна дает, по-другому дает. Если есть какой-то корыстный преданный, то Кришна на самом деле в конце концов приводит его к бхакти. Этого материалистичного преданного. Шримад Бхагаватам говорится, ты не даешься подряд, ты даешь всем одно и то же. Даже те, кто не поклоняется тебе, корыстны они или бескорыстны, ты спасаешь обоих. Ты делаешь так, что они начинают поклоняться тебе. Вражагопи говорят, Камадам, твоя лотосная ладонь исполняет все желания. Тот, кто о чем хочет, тот, кто чего хочет, тот и получает. Кто хочет мукти, он получает мукти. Богатство, тот получает богатство. Тот, кто хочет бхакти, получает бхакти. А если кто-то поклоняется тебе, имея материальное желание, Кришна дает ему нектар своих стоп. Кришна говорит, он поклоняется мне, но хочет материального. Зачем ему яд вместо нектара? Я же мудрец. Этому глупцу я не дам яд. Я дам ему нектар своих стоп, и он забудет все материальные желания. Такой он милостивый. Нет более милостивого, чем он. Поэтому Удхав Махашай говорит, тот, кто совершает баджан Кришне, но у него есть материальное желание внутри, спрятанное. Что Кришна делает? Он думает, он поклоняется мне, но хочет материальных вещей. Я ему дам прибежище своих стоп. Он не хочет стоп Кришны. Он хочет других вещей. Он просит, будь милостив ко мне, Кришна, дай мне моих желаний. И Кришна думает тогда, зачем я ему буду давать? Я ему дам нектар. Если кто-то совершает баджан, так, он получает Кришна рас. Баджан рас, Кришна помогает ему. Если кто-то совершает баджан с материальными желаниями, может он достичь Кришны? Может, потому что Шри Кришна даст милость, он милостивый. Он очистит его сердце и даст ему вкус к баджану. И тогда этот человек подумает, какое блаженство. И тогда он захочет посвятить себя Кришне. Это возможно. Кришна такой милостивый, что все обретут его бхакти. Они получают Кришну расу, оставляют свое материальное желание. И хотя все их желания исполняются, они все это оставляют. И появляется у них желание стать слугами. Шрила Санатана Госвами Пад говорит «Камада», о значении слова «Камада», что Кришна может даровать мукти. Кришна, лотосная ладонь Кришны может даровать мукти. Но на самом деле, но материальные вещи лучше даже, чем мукти. Но мукти уничтожает сварупу дживы. Поэтому мукти — это еще хуже, чем материальные благословения. Саюджи мукти здесь имеется в виду. Это уничтожение. И этот джива не сможет стать Кришнадасом. Ее джива, ее сварупа будет разрушена. Поэтому триварга, то есть дхамартха кама, это лучше, чем мокша. Потому что эти дхами, артхи и ками, они могут стать преданными, но те, кто достиг мокши, не могут стать бхактами. Опять же, его качество даровать бхакти — это намного важнее, чем то, что он дает дхарму, артхи, каму. Есть два вида бхакти. Бхакти Расамрита Синдху Госвами Чиран говорит, можно обрести по милости Кришны бхакти и по милости. То есть есть две причины обретения бхакти. Это милость Кришны и милость преданного. Есть крипа сиддха. Он получает милость благодаря Кришне или бхакти. Или саду. Конечно, по милости преданного можно обрести бхакти, но садхан коттей хай. Жара крипа сиддха, тарао поре гие садхан карен. Все равно необходим путь садханы. Потому что садхана дарует безграничное блаженство. Даже не те сиддхи хотят наслаждаться садханой. Поэтому через садхану можно обрести бхакти. То есть можно обрести совершенство через по милости сразу, но чаще всего это через садхану. И более того, даже не те сиддхи хотят наслаждаться садханой. То есть садхана — это правильный путь. После этого гопи говорят, твоя лотосная ладонь, какова она? Своими лотосными ладонями ты держишь ладони Лакшми. Ты обнимаешь Лакшми своими ладонями и руками. Какую же Лакшми? На Вайкунтхе Лакшми. Так гопи говорят. Шримад Санат Госвами Пад говорит. Что твои, что ты на самом деле Тирасика и Премика, Притисандар Пичу Госвами описывает бесчисленные качества Говинды. Он безграничный, его качества безграничны и бесчисленны. Никто не может их до конца познать. Но среди всего этого есть два главных его качества. Какие это качества? Он покоряется преме. Он подчиняется тем, кто имеет прему. Он хочет всегда быть в таком положении. Никто не хочет в материальном мире кому-то покоряться. Но Говинда, Он величайшая личность, самый независимый. Он хочет всегда быть покоренным своими преданными. Это одно из его качеств. И также он, его сердце тает от премы. Если бы так не было, кто бы совершал баджан? Более того, есть у него еще одно качество. Он не отличает большую прему от маленькой. Он не пренебрегает ничьей любовью. Еще одно качество. Он тает, его сердце тает от премы преданного. Хотя он атмарама, эптакама, он полностью самоудовлетворен, самодостаточен. Тем не менее, если бы его сердце не таяло от премы, если бы он не забывал своего положения, никакой бы лилы не могло быть. Поэтому у лилы происходит, что у него есть эти качества. Он жаждет наслаждаться расой, отношениями с своими преданными, поэтому он расика. Причем же здесь то, что он касается ладонью Лакшми? Что от нее его сердце тает от премы. Ты же обнимаешь, и твое сердце тает от премы. Ты расика. Кого можно назвать расика? Тот, кто наслаждается отношениями с своими преданными. Что такое раса? Это не материальное что-то. Мы можем назвать это расой. В этом мире есть прикосновение, вкус, запах, вид и так далее. Но это не то. Это шастры раса называют. Это блаженство, трансцендентное, это переживание духовное. Он дарует всем блаженство, Бхагаван. Према — это духовная раса. Как понять, что такое раса? Потому что в этом мире нет расы. Мы не можем знать, что это такое. В этом мире вы будете говорить «раса», но никто не поймет, что вы имеете в виду. Это прирас, это према-рас, бхакти-рас. Кришна жаждет наслаждаться. Он расик, он жаждет наслаждаться премой своих преданных. Все его проявления расика, Рама, Нарисимха, Вамана, Вараха, все они расика, все они наслаждаются отношениями с преданными, премой своих преданных. Шри Кришна, он Своям Бхагаван. Без всякой Айшварьи Гьяны, Враджаваси любят его, и он наслаждается их чистой Мадхури Расой. Кришна наслаждается этим. Поэтому его называют Расика Шикхаром. Или он драгоценная корона среди всех расиков. Он господин всех расиков. Он господин всех наслаждающихся расой. Нет никого, кто наслаждается расой больше, чем он. Как океан, он никогда не замолкает. Как когда полнолуние, то на океане волны поднимаются. И как океан не может замереть, он всегда движется. Так и расы, как Кришна, этот океан расы, никогда не останавливается. В Кришне всегда есть желание расы. Это не прекращается. Эти волны снова и снова появляются. Это его качество. Он Расика Шикар Парамакурун. Он без конца проявляет желание вкушать расу. И он дарует всем дживам милость. Он хочет, он думает, о, они не знают. Они не знают према расы. Они не знают, я приду со своими спутниками. Я буду являть лилы. Я покажу в этом мире, что есть нектар. Я всех познакомлю с этим нектаром. Я всем буду раздавать прему. И он приходит и являет свои сладостные лилы, чтобы всех привлечь. Что с Расика Шикар и Парамакурун. Враджа Гопи дальше говорят, твои ладони лотосные, камода исполняют желание, и они исполняют от страхов. তাদের কাছে বিরচিতা ভয়ম এখন বলছেন করোশরুহম সঙ্গে করের তুলনা দিলেন কেন স্বাভাবিক Почему так говорится в сравнении с лотосом? Лотос, он, само собой, он утоляющий, такой охлаждающий. Камал, твои ладони лотосные. Камал ямон шитал мадхур снигдх. Он лотос, он нежный, ароматный. Он удовлетворяет, он охлаждает. Такие же ладони у Кришны. Очень сладостные. Твои ладони, если ты коснешься наших голов своей ладонью хотя бы один раз, тогда вся эта боль, этот пламя разлуки исчезнет. Твои лотосные ладони способны спасти нас. Поэтому они говорят лотосные ладони. কমলের কিঞ্চিত সাদৃশ্য বা গুণ করেতে আছে পল্লবের কিঞ্চিত অরুণিমা করেতে আছে এই জন্য বলা হয় কর পল্লব কর কমল Поэтому они говорят, что ты, твои ладони лотосные. Лотос, он такой мягкий, он дарует успокоение. И твои ладони такие же. Будь, прояви эти свои качества. Здесь столько страданий в этом мире. এই জন্যই তো লোকে উপমানের সঙ্গে উপমের তুলনা দেয় কিঞ্চিত সাদৃশ্য থাকে সর্বাংশে না কিন্তু চিত জগতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ওখানে উপমেয় বড় আর উপমান ছোট যার তুলনা তার ঠাই তবে বা তুলনা দিব কিসে জগতে তুলনার কিচ্ছু নাই হারিয়ে গেছে জগৎ অনেক নিচে জগৎ বোঝাতে তো হবে Поэтому они говорят, твои лотосные ладони мягкие. Этот материальный мир такой жестокий, но твои ладони такие нежные. Гопи говорят, твои ладони очень успокаивающие, они даруют блаженство. Они устраняют нашу боль нашей разлуки. Пожалуйста, коснись ими наших голов. Положи свои руки на наши головы, свои лотосные ладони. Тогда мы избавимся от страданий. Твои ладони сладостные и успокаивающие. Тебе ведь это не трудно. Что ты потеряешь от этого? Что ты хоть раз... Твои ладони такие успокаивающие, что ты просто приди и коснись наших голов своими руками. И тогда пламя разлуки погаснет. Кришна говорит. Здесь дальше Шри Шанатана Госвами Пад говорит. Тот, кто страдает, твои лотосные ладони спасают, может спасти, даровать все желания и избавить от всех страданий. Ты даруешь также достижение в садане. Ты даруешь дхарму, артху, каму, но и совершенство бхакти. Ты поддерживаешь своих преданных, заботишься о них. Что нам еще надо? Что еще может быть нужно? Те, кто испытывает препятствия в баджане, принимают у тебя прибежище. Ты устраняешь препятствия на пути к баджану. Проти дивоше парамо хорише шикар карое таха. Кришна бхактир анукул джаха. Тот, кто желает Кришна бхакти. Ар томар бхактир пратикул джата вишабад барчан. Ед дарай то шаранагати сидди хай. Поэтому нужно знать шаранагати, чтобы предаться Господу. Как можно без этого достичь каких-то плодов баджана? Шримад Санатан Госвами Пад далее говорит. Но гопи не об этом говорят. Их не интересует ни мукти, ни то, что бхакти может даровать, ни то, что дарует материальное благосостояние. Нет. Они возносят ему молитву. Какова же их цель? Сироши срихасто дхаранамева парамафалам. Коснись наших голов своей лотосной рукой. Мы вот этого просим. Положи свои ладони на голову. Они говорят это через молитву. Все остальное лишь ради молитвы. Они, то есть то, что они упоминают страх, материальное существование, это только ради молитвы. А что им нужно, они просят, чтобы он коснулся их головы своими ладонями. Они не хотят спасаться от материальных страданий. Им не нужна мокша. В Бхагавате много слов «мокти», «мокша». Шри Санатан Госвами Пад говорит. Кто говорит это «мукти»? А, «мукти» — это... Есть два значения «мукти». Одно — это према без препятствий, а второе — это избавление от страданий материального существования. А преданный уже освобожден. А гьяни, он только лишь хочет освобождения. Она ему только снится освобождение. Он только думает, что он освобожден. а Бхакта, он освобожден сам по себе. Он привлечен качествами Кришны, поклоняется Кришне. Когда он обретает Бхакти, он полностью избавляется от всех страданий в материальном мире. Он наслаждается качествами Кришны. Тот, кто следует пути сухой гьяны, он совершает апарадхи, суровые аскезы, и ничего не получает, он лишь думает, что он свободен. Он какой апарадх? Он думает, что Бхагаван имеет качество, формы и прочее. Он думает, что он часть Брахма-джоти, и он не уважает Господа, не уважает Бхакти, не уважает его преданных. Это апарадхи, из-за этого которых он идет вместо освобождения в ад и страдает. Поэтому он только думает, что он свободен. Кришна если скажет, вы говорите, чтобы я коснулся ваших голов ладонями. Но я вам еще кое-что скажу. Вы прославляете качество моих ладоней. Зачем мне касаться ваших голов? Свои лотосные красивые ладони я буду класть вам на головы? Нет. Гопи говорят, Саки говорят. Ну ладно. Но мы же предались тебе или нет? Мы же предались тебе, поэтому ты должен нас спасти от страхов и беспокойств. Тот, кто предался тебе, кто вручил себя кому-то, не стоит смотреть, достоин он или нет. Ты можешь думать, что, что мы недостойны, чтобы нас касаться. Но мы предались тебе, а в предавшейся душе не смотрит, достойно или нет. И гопи говорят, о, Вришни Дурджа. Ты самый прекрасный из всех Вришни. Шрила Санатан Госвами Пад еще говорит кое-что. Ты можешь покорить Индру. Ты можешь покорить царя полубогов. Ты можешь и милость даровать. Мы обычные пастушки. Ты можешь, несомненно, помочь нам. Ты можешь устранить наши страдания. Дай нам милость. Когда Индра возгордился, ты победил его своими ладонями, а мы просим твоей милости. Ты дал свою милость даже Индре. Ты спас его. Ты разбил его гордость. Ты дал ему такую милость. Своими руками. О, покоритель Индры. О, лучший из династии Вришни. Ты же милостивый. Мы обращаемся к тебе. Мы же из одного круга. Мы все близкие. Ты родился в династии Яду. Здесь в Раджи. Шримад Санатан Госвами Пад говорит, ты родился, чтобы проявить свою сладость во Враджи. В семье Враджа. Ты олицетворение расы и сладости. Поэтому ты самый лучший из всех Вришни. Ты ваш возлюбленный. У Кришны безграничная сладость, безграничное качество. У тебя безграничная сладость, но ты не хочешь поделиться с нами эту сладость. Махаджаны говорят. У него есть лила мадхури. То есть у него есть четыре особых сладости, которые только у него есть. Это лила мадхури, сладость его лил. Лила коллоле коллолито махасинду говиндо. Это твоя лила, это бескрайний океан вкусов и блаженства. Весь мир привлекается этими лилами. Према мадхури в отношении с твоими преданными очень-очень сладостны. Према мадхури. Вену мадхури. Весь мир слышит звук твоей флейты и полностью заворожен звуком. Все замирают. Никто не играет так на флейте, как ты. Ни Раман, ни Симха, ни Ваман не играют на флейте. И Рупа Мадхури. Это четыре мадхури. Это особое качество Шри Кришны. Он, эти качества в нем проявлены в высочайшей степени, поэтому они говорят, что ты Вришни Дурджа, ты лучший из династии Вришни. Здесь Шрила Санат Госвами Пад пишет, Кришна, коснись своей ладони нашей головы. Эти качества все тебе есть. Будь милостив. Ты наш возлюбленный. А мы твои любимые. Ты нам очень дорог. А мы дороги тебе. У тебя столько сладостных качеств. И у нас с тобой отношения сладостные. Почему же ты не хочешь? У тебя от премы тает сердце. Почему же ты не хочешь коснуться нас своей ладони? Не хочешь нам помочь? И тогда мы успокоимся. Наше сердце остынет в пламя. Исчезнет. Вишванатха Чакраварти Пад говорит, когда гопи говорят, о Говинда, то сладостный Говинд. В прошлой шлоке они молились, и Кришна стал доволен их молитвой. И теперь он что им говорит? Говорит, ну хорошо. Они говорят, ты наши страдания не понимаешь, поэтому ты не Ишодананда, ты не Параматма даже. Брахма молился тебе, но это не ты, кто пришел по его молитве. Но кто же ты такой? У нас сомнения, кто же ты такой? Непонятно. Говинда услышал и расстроился. Он сказал, о гопи, который так сладостно ко мне обращается. Ладно. Я слышал твои слова. Я теперь расстраиваюсь. Скажите, что хотите. Тогда они ему сказали, что же хотим, что мы хотим. То есть в прошлой молитве они начали прославлять Кришну. Он сказал, я доволен вашей молитвой. А теперь что же вы просите? И гопи говорят, хорошо, коснись наших голов своей ладонью, своей лотосной ладонью. Говинда скажет, нет, зачем я буду касаться головы? Вы же хотите, чтобы любовные желания ваши исполнились. Но гопи говорят, нет, нет, коснись только наших голов, больше ничего не надо. Да. Поэтому они говорят, как? Когда ты обнимаешь Лакшми Деви, ты ее обнимаешь. Нараяна обнимает ее, Лакшми Деви. Туми же хосте сриер кор дарон коро. Ты ее обнимаешь. Какая здесь Шри? В Вриндаване этой Лакшми нет. В Вриндаване Радхарани главная. Ты, а нас ты благослови, коснись нашей головы. Нам не нужно, чтобы ты нас обнимал. তার উত্তরে বলছেন বারে বা অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্য নিয়ে আর তুমি আমাদের সামনে আসবে приди к нам в твоей сладости и красоте চোখ বুজে থাকব কেন зачем мы будем তোমার মুখ কমল একবার দেখা Кришна говорит Гопи вы тогда глаза закройте я подойду и коснусь ваших голов. Вы не должны смотреть. Они говорят, зачем нам закрывать глаза? Почему мы будем их закрывать? Это такая сладость и красота. Мы захотим на тебя посмотреть. Как если принять лекарство, то будет хорошо. Так, так тоже хотите помощи, избавления? তিনটে হয়ে গেল মাথায় হাত দেব আর আমার শ্রীমুখখানা দেখাবো আর একটু অধর সুধা দেব আর চাইবে না তো итак вы хотите видеть меня на самом деле вы хотите чтобы я коснулся вас они говорят у нас такое пламя разлуки внутри нужно нам помочь Нужно, нам нужно лекарство. Нам нужно вылечить. Что же за лекарство? Ты свои стопы ставил на голову Кали, и он избавился от страха. Твои стопы Кришна говорит, и Гопи просит, чтобы он поставил свои стопы на грудь. Это наше желание. Ты должен устранить нашу боль. Ты должен дать нам это лекарство. Завтра, по милости Махапрабху, мы продолжим следующий шлок. Аджки амады Сри Сри Бхагавати Катхарей.